Введение глухого человека в православное богослужение. Я об этом не задумывался никогда, потому что глухие, которые у нас бывали в храме, это были русские, которые богослужение знали, и поэтому они в какой-то мере даже наизусть знали службу. Но вдруг у меня появился заведующий целой областью методистской церкви в Англии. И обратился с просьбой принять в православную церковь его сына. Взрослого? Взрослого, 25 лет. Я удивился. И он мне объяснил, что его сын совершенно глухой. А их богослужение все построено на слове, на звуке. Чтение Священного Писания, проповедь, которая связана с ним, гимны, которые оснащают богослужение. А его сын, значит, стоит и ничего не может воспринять. Он может только следить по книге. И он случайно забрел к нам в храм. Вернулся домой и говорит, вот, мне надо стать членом этой общины. Потому что, как я вошел в этот храм, я, правда, ничего не слышал. И, вероятно, ничего бы не понял, потому что это русская церковь. Но я все мог видеть. Я видел всю повесть Нового Завета и всю веру нашу, раскрывающуюся или в том, что архитектура представлена, или в движении богослужебном. И он был принят? Я его готовил в течение какого-то времени, потому что он мог читать мои слова по моим губам, поэтому, когда мы находились лицом к лицу, он знал, что говорится. Но в храме так не мог читать. Но в храме он не мог, конечно. И я его через некоторое время принял в православие, он уже лет 30 православный. Теперь вопрос такой, как после нескольких лет он относился к этому своему первичному переживанию? Он не переменил своего мнения. Он из Лондона переехал в Шотландию, и там он оказался в греческой церкви, язык которой он также не понимал, как и славянский. Но он все по-прежнему понимал, потому что храм говорил ему о том же самом, чему он научился здесь. Может быть, не глухие, не так хорошо понимают то, что говорит им храм. Что именно говорит им храм? Я думаю, что очень часто ничего не понимают из того, что говорит им храм, потому что не глухие не смотрят, как большинство людей, скользит глазами, но не вглядывается. И люди входят в храм и начинают по-своему молиться. То есть поставят свечку, пойдут туда, пойдут сюда, встанут и слушают богослужение. А если бы они только остановились, я всем советовал, не только глухим, но как войдешь в храм, остановись у двери и стой там, как мытарь стоял в храме в притче Христовой. В сознании, что это область, которая принадлежит всецело Богу, что это место его пребывания, и что никто в эту область войти не может, иначе как по милости Божией. По праву никто в храм не входит. И поэтому войди, остановись, и посмотри на то, что ты видишь. И перед тобой раскрывается целый мир. И архитектуры, и иконописи, и людей. Потому что мы часто, когда думаем о храме, думаем об архитектуре, о пространстве, но не о людях, которые там. Ты так это подчеркнул, так, что это именно значит? То есть, что мы можем от людей получать? Мы не всегда можем получать то, чего мы ожидаем, конечно. Но что мы получаем, если мы только войдем и посмотрим? Мы увидим людей, которые все, так же, как мы, Богом были призваны. Что это люди, которые услышали зов Господень, и которые на него откликнулись и пришли сюда. Это люди, которым нужно спасение, потому что они грешники. Это люди, у которых есть внутренние трудности, в которых ты можешь участвовать. И это люди, которые для тебя будут создавать проблемы и трудности, которые ты должен научиться нести на себе как говорит апостол Павел, друг друга тяготы носите, и так вы исполните закон Христов. Что храм не только пустое пространство, в которое входит этот один человек со своими ожиданиями и своими переживаниями. О нет, это место, где все собрались, и как Христос сказал, где двое-трое соберутся в мое имя, я посреди их. Так что тот факт, что какие-то люди там есть, говорит о том, что уже все готово для того, чтобы ты вошел в присутствие Христа. В предыдущей серии бесед на эту тему владыка Антоний перечислял различные возможные методы помощи глухому в храме, в том числе присутствие рядом с глухим человеком других молящихся в храме верующих. А может ли сам храм помочь глухому в понимании православного храма и православного богослужения? Этот вопрос задал владыке Антонию отец Сергий Гакель в начале новой беседы на эту тему, которую они ведут в Лондонском Успенском соборе. Митрополит Антоний отвечает. Структура церкви говорит очень многое, что можно было бы воспринять, если бы посмотреть и поставить перед собой вопрос, что же она говорит. Во-первых, в древней церкви, то есть не в самой древности, но в позднейшей церкви, церковь начиналась как бы с притвора. Теперь это проходное место. Но раньше это было место, где стояли оглашенные. Оглашенные – это те люди, которые так или иначе услышали зов Божий и зов Христа прийти к Нему. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». И это люди, которые приходили по различным причинам. Одни, потому что вдруг что-то в них прорвалось, и они пережили в себе наличие такой глубины, которой ничто на свете не может заполнить. Как притвор мог им помочь? Притвор – место такое, в котором они стояли, зная, что они еще не имеют права войти в храм, который есть, собственно, область самого Бога. И это было место покаяния. Там стояли оглашенные, о которых я упомянул, и кающиеся, то есть те, которые были в свое время крещены, но которые оказались неверными своему крещению и не имели права участвовать в центральной части богослужения. Притвор как предел. Как предел, как место, где они должны были стоять перед судом своей совести и перед судом Божиим. А суд Божий как? А суд Божий им раскрывался через Евангелие, через проповедь, через общение с верующими и через голос совести, который в какой-то мере не только является самосознанием, но является тоже Божьим как бы голосом внутри нас, который звучит из самых глубин человека. И в конце концов и изображение играли свою роль в этом притворе. Да, изображения играли свою роль. Разумеется, не в катакомбное время, но уже впоследствии, когда началась иконопись, хотя бы самая примитивная, в этом притворе изображались сцены страшного суда. И человек, который приходил туда, стоял постоянно перед лицом суда, совести ли своей, Бога ли, и даже своего ближнего. И перед ним была дверь, которая перед ним раскрывалась, только тогда, когда он был готов вступить в храм через крещение. И тогда ему открывалось наяву, ясно, то, что Христос сказал, «Я дверь овцам». Это дверь, которая раскрывается, и через которую ты входишь в то, что Евангелие называет пажити. Но это и без слов можно это без слов познать и узнать, в чем дело. Да, потому что когда ты стоишь перед закрытой дверью, ты знаешь, что тебе нет пути туда, и потом вдруг, когда ты созрел, когда другие оценили твое созревание и узнали в нем готовность, вдруг раскрывается дверь. И это как бы ясно говорит о том, что раскрылись новые пути, и тебя пускают куда-то, тебя зовут куда-то. Там, конечно, и начинается крещение. И там начинается крещение, потому что крещение совершалось, конечно, когда ты входил в храм. Это путь. В первый века нашей церкви, наверное, многие, большинство, может быть, даже все оглашенные, понимали, в чем тут дело. То есть сознательно вступали в храм после тщательной подготовки, катехизации. Теперь, конечно, не та пора. И, может быть, слишком спешно вступают в храм не только глухие, которые не понимают полностью, что происходит, но и ослепленные или глухие в другом смысле. Да, я думаю, что тут очень серьезный вопрос. Потому что мы здесь, скажем, в Англии, ставим такой предел, не географический, то есть нет двери, которая не открывается для них. Но мы не принимаем православие или не крестим людей без длительной подготовки. Угу. Но когда в церковь вливаются толпы людей, то большой соблазн у духовенства и у церкви в целом принимать людей так, как князь Владимир крестил Русь. Лишь бы крестить. Оптом, что они будут крещены, а дальше мы их научим. Владыка Антоний неустанно вновь и вновь повторяет, что, вступая в храм, человек вступает в обитель Бога. Познать это дано любому человеку, зрячему и слепому, глухому и человеку со здоровым слухом, лишь бы человек этот не был духовно глухим. Митрополит Антоний приводит в пример одного человека, который не вдруг прозрел духовно, у которого не сразу открылся духовный слух. Пришел он в храм безбожником, сознательным безбожником, подчеркивает митрополит Антоний и продолжает. Но, по несчастью, он собирался прийти после богослужения, по несчастью, как он мне сказал, он пришел до конца службы. И он сел в глубине церкви, и вдруг, как он мне сказал, он почувствовал, что в этом храме какое-то присутствие. Он это мне потом объяснял, что это, наверное, истерика молящихся, дурман от ладана, мерцание свечей. Но это было настолько для него реально, что он захотел больше узнать и попросил прийти сюда, когда нет ни богослужения, никого. И он приходил несколько раз, и он мне говорит, знаете, даже когда никого нет, это присутствие здесь есть. Но если это Бог, и он просто здесь живет, какое мне до него дело, если он ничего не делает? Я ему говорю, ну, посмотрите, может быть, он что-нибудь и делает. И через некоторое время он ко мне пришел и сказал, да, Бог у вас активный. Я обратил внимание на то, какие лица у людей, когда они приходят в храм и уходят, когда они причастятся и вернутся на свое место. Это совершенно иные лица. Бог над ним что-то совершает. И мне это нужно, и хочу приготовиться к крещению. И вот мне кажется, что в этом отношении самые простые, обыкновенные верующие, которые не думали его обращать, которые даже не знали о его существовании, эти верующие просто тем, что они просияли в момент причастия, простияли как плод богослужения, ему передали уверенность, которую я словами, конечно, не мог бы ему передать. Интересно, что все это могло быть пережито и глухим человеком. Да. И это замечательно в нашем богослужении, что оно не основано исключительно на слове. Разумеется, если ты не имеешь представления никакого о Евангелии, ты прочесть в действиях не может полностью их смысл. Но все равно они действуют. И у нас проблема эта стоит очень определенно. У нас многоязычный приход. У нас коренные русские. Дети пятого поколения смешанных браков. Перешедшие в православие англичане. Греки, сербы и другие, которые приходят к нам, потому что наш приход гораздо моложе по своему составу, чем другие приходы. И потому что у нас, может быть, и подход другой, хотя бы говоря о беседах, о проповедях, об общении. И все эти люди в какой-то момент богослужения глухие. Англичане не понимают славянского языка. Когда мы служим на английском, русские не понимают английского языка. Русские не понимают обязательно славянский язык. А в России этот вопрос стоит с такой же остротой, потому что большинство людей, находящихся в храме, глухие. Они не понимают слов, не говоря о том, что не всегда можно их слышать. Потому что когда храм очень большой и переполненный, звук делается глухим, и нужно иметь огромную ясность дикции, чтобы слова доходили до людей. Но даже когда не доходят, очень многие слова непонятны. Я помню, как человек мне говорил: какой ужас в псалме сказано: «Выну глаза мои ко Господу». Потому что для него «выну» — это русское слово. А по-славянски это значит «всегда». Что-то не глухие, глухие. Глухие, не глухие. И я думаю, что если взять один какой-нибудь храм, то большинство людей, во всяком случае, глухие на одно ухо, если не совершенно глухие. Они могут воспринимать сердцем, но ни слова, ни понимания в таком размере, в таком масштабе, с такой глубиной, который желательно. Сегодняшнюю беседу на эту тему владыка Антоний начинает, предлагая глухому человеку обратить внимание, что он прежде всего видит, войдя в храм. Что он видит? Это пространство. И в этом пространстве люди. И эти люди – это община, которая собрана во имя Христа. Он посреди них. Это первое, что он может воспринять просто. Дальше он может обозреться, и он увидит на стенах иконы. Иконы – это святые. Это те же самые люди, которые теперь плотью и кровью стоят в храм, но которые прошли весь путь, умерли, порой героической, мученической смертью, и которых мы вспоминаем, но не только вспоминаем, как явление прошлого. Они среди нас. И эти иконы нам говорят о том, ты их не видишь, потому что они теперь стали невидимыми духами, но они здесь есть, потому что везде, где находится Бог, находится полнота всей Церкви. Так посмотри, вот те святые, которые нам родные, которые среди нас находятся. Конечно, у нас в древности хотя бы была такая традиция, и есть и возрождение этой традиции, где икона сама по себе говорит без объяснений, без слов, то есть полностью гласит о той святости, которая здесь представлена. Да, икона вообще интересное явление в том смысле, что она не является просто портретом. Она является портретом, очищенным от всего того, что в течение жизни у человека накопляется недостойного его самого и недостойного Бога. Оно как бы вымытое лицо. И это все понятно глухому человеку и доступно глухому человеку. Тут не нужны добавочные объяснения. Я думаю, что нечто от этого доступно. Во-первых, есть иконы, которые с громадной силой ударяют в душу. Есть иконы второстепенные. Но если человеку объяснить, что такое икона, то он может на нее смотреть новыми глазами. И в этом отношении обучение имеет, конечно, играет свою роль. Надо научить человека ее видеть. И тут надо сделать еще другой переход. Ему напомнить, что каждый из этих людей, которые находятся в храме, является образом Божиим. И что во время богослужения, например, когда священник кадит храм, он кадит иконы храма и кадит каждого верующего, или в данном случае всех верующих, потому что каждый из них или каждая из них является иконой, образом Божиим. И поэтому, когда ты будешь находиться в этом храме и увидишь все иконы, которые на стенах, обрати внимание на те живые иконы, которые еще не очищены. Это иконы, с которых не смыта еще пыль земли. И не дай себя ослепить этой пылью. Вглядывайся в эти иконы, в этого человека, в другого человека, в третьего человека. И через его трудные, иногда мучительные свойства сумей видеть то, что видит в нем Бог. Я помню, священник один, Евграф Ковалевский, который потом стал епископом в Париже, мне говорил, когда Бог на нас смотрит, Он не видит наших добродетелей, которых, может быть, и нет, и не смотрит на наши недостатки, которые Его не волнуют. Он смотрит в глубину, где отражается Его лик. Я думаю, что вот икона и человек, на них можно смотреть именно так. И только если ты так смотришь, ты можешь от человека получить то, что он может тебе дать божественного. Если будешь смотреть на него и видеть только, какой он невыносимый, какой он трудный, какой у него неприятный голос, какая его вызывающая манера, то ты ничего не увидишь. А когда ты увидишь человека и поймешь, может быть, иногда, почему он стал таким. Иногда люди бывают очень трудные, потому что они прошли через такой путь, что они не могут больше открыться. Иконостас в этом отношении играет громадную педагогическую роль, а не только имеет место в богопочитании и в почитании святых. Потому что я вспоминаю слова, кажется, святого Иоанна Дамаскина, который говорит, если невежественный человек, неграмотный человек, тебя попросит ему сказать о христианской вере, поставь его перед иконостасом, и он увидит образ Спасителя Христа, образ Божьей Матери, который держит младенца Христа и как бы рукой показывает на него, что ты не на меня смотри, ты смотри на рожденного от Девы. С одной стороны, врата в храм с изображением святого Михаила Архангела, о котором мы знаем, что он был поставлен, как бы ограждать двери рая и не пускать в рай недостойных. А с другой стороны, образ Архангела Гавриила, который есть Архангел Благовещения, то есть прихода к нам Христа. На царских вратах мы видим именно самое Благовещение. И во время богослужения, так положено, не всегда делается, когда бывает малый вход или большой вход, то есть когда Евангелие выносят или выносят святые дары через боковые врата, на которых изображена икона Гавриила Архангела, прислужник должен был бы зажигать свечу от лампады Божьей Матери, пройти перед Евангелием или перед святыми дарами и ее поставить перед иконой Христа, как бы говоря о том, свет родился от Богородицы, и вот кто является светом, который сейчас молчаливо мимо вас проходит, который вы можете узнать или не узнать. С одной стороны, иконостас, потому что он такой богатый по своему смыслу, может многому научить. От него можно узнать много и глухому. Но получается и так, что иконостас мешает глухому видеть все то, что происходит в алтаре. Если он хочет вникнуть в тайну богослужебной жизни и не слышит слова, которые там произносятся, как можно ему помочь в этом смысле? Я думаю, во-первых, он должен понять, почему храм разделен на две части. И что представляет собой алтарь по отношению к остальному храму. Это можно ему объяснить. И, может быть, ты тоже можешь и нам это объяснить. Но это не поможет ему все-таки слышать то, что там происходит. И так или иначе, он не увидит то, что там происходит. Многое он увидит. Он увидит абсолютно основные вещи. Если служит, скажем, архиереи, когда царские врата открываются. Но царские врата не всегда закрыты. Царские врата открываются и при любом богослужении в течение какого-то времени. И что он видит? Он видит через раскрытые ворота, если говорить только материально, кубический стол, который на русском языке называется престолом. Это престол, на котором восседает Бог. Если он дальше будет смотреть, он увидит, что на этом престоле находится в центре его Евангелие, то есть Христос говорящий. За этим нечто вроде храма, где хранятся святые дары, то есть тело и кровь Христовы, освященные во время богослужения. Это место, которое является как бы царственным престолом распятого Христа, является одновременно, но это только в пути богослужения можно объяснить, местом, куда возлагается тело Христа распятого. И это он может видеть, потому что во время Великого Хода, то есть момента, когда с жертвенника переносятся святые дары, приготовленные, но еще не освященные, на престол, это шествие, о котором может прочесть Евангелие, когда Иосиф с Никодимом со креста сняли тело Христово, принесли в пещеру и возложили на каменную плиту. И это страшно смотреть. Владыка Антоний говорил о том, что через врата иконостаса можно время от времени даже видеть и престол, и жертвенник, а увидев, понять то, что в алтаре происходит. На этом жертвеннике частица хлеба будет разрезана крестообразным образом со словами «Жрется агнец Божий в земле грех мира». Это распятие, это икона, но в самом сильном смысле слова, потому что эта икона станет на престоле реальностью тела и крови Христовых. Так что вот, что он может видеть. Это, конечно, все правда. Я не сомневаюсь в том, что это имеет значение и для глухого, и для других. Но, тем не менее, это, мне кажется, очень мало для человека, который не слышит ни пения, ни возгласы во время богослужения. Очень трудно сказать, что мало и что много. Мало в том, если он ничего из этого не воспримет. Но можно сказать то же самое об огромном числе людей, у которых есть и глаза, и уши, и все возможные органы восприятия, и которым просто это не то, что в голову, а в сердце не входит, потому что они видят только какое-то действие, и не связывают этого действия с той реальностью, которой он не только изображает, но которым оно реально является. Можно сказать, что это только картина, что церковная символика, а можно посмотреть, что вот этот агнец был зарезан, распят, что это реальность, которую ты можешь воспринять верой и духом. Конечно, ты можешь сказать, а что же там происходит? Попы несут хлеб да вино. Ну и что? Не проще ли было бы это все совершить на престоле, без того, чтобы делать все эти переходы? Но тогда теряется весь смысл всякого действия богослужебного. Я бы все-таки пригласил глухого человека к себе в храм, где у нас нет и не будет, вероятно, иконостаса, так как это англиканский храм, который отдается нам на пользование. И где я чаще всего рад, что нет такого иконостаса. Все могут видеть то, что происходит, ничего не скрывает никого ни от чего. Я думаю, что в этом тоже есть преимущество. И я помню, я писал одному священнику в Москву, у него приход глухих. И он мне писал, как мне довести до сознания своих прихожан как можно больше всего. Я ему сказал, что я не могу вам давать директив или разрешение того или другого, то или другое делать. Но обратитесь к владыке Ювеналию и попросите его, может, если хотите моим именем, о разрешении вынести все богослужение перед иконостасом и совершать все перед царскими вратами, чтобы люди видели все. иконостас от этого не снимается, потому что все, что он имеет сказать, он будет говорить. Но люди будут видеть и жертвенник, и престол, и все действие. Может быть, некоторые вещи от этого пропадут. Им надо будет кое-что понять помимо богослужения. Скажем, разделение храма на две части, по-моему, в моем восприятии, имеет смысл и доводится до сознания людей нечто очень важное. Но важнее было бы, чтобы люди все это могли видеть. И в древности иконостас появился не сразу. В древности было это разделение. И это даже и в протестантских храмах есть разделение между алтарем и храмом тем, что маленький барьер установлен, который говорит о том, что это иная область. Да. И в древности бывали такие иконостасы, где были царские врата без врат, и другие врата направо и налево тоже без врат, но которые обозначали, что есть две области, что есть область истории, в которой мы находимся, и область таинственных божественных путей, которые нам показаны за пределами иконостаса. Но показано. Показано. Владыка, обычно считается, и, конечно, с полным оправданием считается, что глухота для человека, который присутствует на богослужении, это беда, это минус. В каком-то отношении, конечно, это так. Потому что слова литургии очень богаты. Они являются плодом молитвенного и духовного опыта всей церкви из поколения в поколение, но в частности множество святых, которые внесли эти слова в общественное богослужение, и очень много в нашей литургии отрывков, еле заметных, из Священного Писания. Но есть и другая сторона. Когда человек стоит на богослужении и слышит молитвы, ектении, пение, ему приходится постоянно двигаться от одной мысли к другой, потому что ему эти мысли предлагаются. Он не имеет права, он не имеет возможности остановиться на той и на другой. И поэтому, даже когда какая-нибудь мысль его заденет за душу, ему приходится ее оставлять в стороне и движется вперед. Тогда как глухой человек, который стоит и вглядывается в то, что перед ним находится, и вокруг него находится, может остановиться вниманием на любое количество времени, пока, скажем, какое-нибудь церковное действие не войдет в силу, пока что-нибудь не случится, или пока не созреет в нем понимание, которое его направит и на другую икону, и на другое событие. Мы большей частью входим в храм и даже не оглядываемся. Я знаю, что по уставу мы должны были бы остановиться, перекреститься, положить поклон и поклониться в три стороны народу. Но даже если это мы делаем, это только формальные действия. Но если мы вошли бы в храм и остановились бы у дверей в глубоком молчании, понимая, что я стою как мытарь, это место святое, это область Божия, где только Бог имеет право находиться, и куда я допущен только по бесконечной милости Божией. И церковь уже становится богатым присутствием святыни, греха, борьбы и, в конечном итоге, Божьей победы. И вот это первое, что мы можем заметить в тот момент, когда мы остановились у притолки. А дальше мы будем смотреть и видеть другие вещи. Но это нам, возможно, гораздо более легко, если наше внимание не обращено на те или другие звуки. Если мы не пришли к самому началу службы, а уже мы слышим, как идет богослужение, Сразу мы обращаем внимание на то, что поется и говорится, какие слова. Я хотел бы сосредоточиться на этом чуде моего погружения в эту тайну церкви, а меня слова уже несут дальше и дальше куда-то. Я не успеваю за ними уследить. И уже не говоря о том, что в результате того, что мне в этой погоне не догнаться до глубинного смысла молитвенных слов, моя мысль начинает рассеиваться. И уже она даже не присутствует ни в словах, ни в молчании, ни в храме. А кроме того, мне кажется, мы мало обращаем внимание на то, как важно молчание как таковое. У святого Григория Синаита есть место, где он говорит, что в молитвенном опыте мы начинаем с пения, переходим на слова и, наконец, погружаемся в молчание. Потому что только в глубине молчания мы можем получать от Бога ту благодать и тишину, ее воспринимать. И, кроме того, также только поскольку наше молчание делается все более и более глубоким, мы можем встретиться на глубине этого молчания с молчанием и тайной молитвой других людей. Поэтому молчание в этом смысле, мне кажется, играет громадную роль. И даже когда идет богослужение, и мы не глухие, а слышим, бывают периоды, когда мы можем отключиться и уйти вглубь. До момента, когда мы дойдем до такой глубины, что мы можем употреблять слова без того, чтобы они разбивали молчание. Это очень важно для священника, который служит, для диакона, который произносит ектении, для чтеца, который читает псалмы или отдельные отрывки Священного Писания, и для хора. Надо было бы всем нам только тогда переходить к речи, когда мы углубились в такое молчание, из глубин которого может как бы подниматься речь, не нарушая молчание. Есть место у одного западного духовного писателя, где он говорит, если мы называем Христа Словом Божиим, то Бог является тем бездонным молчанием, из которого только может вырасти слово, которое до конца его выражает. Хотя глухота человека является несомненно его физическим ущербом, но ни молчание, ни тишина, особенно внутренняя тишина, таковыми не являются, скорее наоборот. Ведь в глубине нашего церковного предания есть важное учение о положительном значении молчания, которого с трудом достигали даже аскеты, называвшие себя исихастами. Они искали именно молчание, тишину духовную, по-гречески исихия. Митрополит Антоний. Исихасты – это духовное течение, которое искало именно внутреннюю собранность, внутреннюю тишину и то молчание, в глубине которого можно прочувствовать, осознать присутствие Божие. Я помню, в одном сочинении французского писателя говорится об одном священнике, который бился для того, чтобы как-то пробиться к Богу. И в изнеможении он остановился, сел, и вдруг он почувствовал, что он окружен глубокой тишиной ночи. И вдруг осознал, что сердцевине этой тишины и молчания есть некое присутствие. И это бывает, когда два человека разговаривают между собой и умолкают, как я раньше сказал. Это бывает тоже, когда человек войдет, и исихасты именно к этому стремились. Они стремились к тому, чтобы свести слово производства до минимум, и потом сосредоточивали свое внимание на Иисусовой молитве: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И Амвросий Оптинский говорит о том, что не обязательно надо всю даже эту фразу сказать, что в зависимости от того, внутреннего состояния, в котором ты находишься, ты выбираешь те или другие части этой молитвы. Ты можешь сказать: «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня». Ты можешь сказать: «Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня». Ты можешь ударение поставить на слово «грешным», потому что сейчас ты таковым себя чувствуешь. И Амвросий говорит, что если ты хочешь узнать, каково духовное состояние того или другого человека, попроси его сказать эти слова. И от того, какие слова он выберет и на чем он положит ударение, ты будешь знать, в каком он духовном состоянии. Разумеется, это не относится к каждому из нас. То есть у нас нет той глубины понимания, которое было у старца Амвросия. Но, в принципе, исихасты искали того, чтобы постепенно эти слова, повторяемые постоянно, стали бы основой для молчания. Потому что они не ставят перед тобой калейдоскоп новых мыслей. Это одна линия. Когда ты эту линию воспринимаешь, когда она повторяется в твоем уме, в твоем сердце, в твоем сознании, то она тебе помогает замолкнуть внутренне. Но она также помогает тебе не рассеиваться чуждыми мыслями. Так что можно из этого вывести такое правило, что такая молитва, и, в общем, любая молитва из глубины молчания вырастает и имеет свой смысл как раз именно из-за того, что это в этом контексте произносится. Я думаю, что да. Я не могу говорить опытно в Иисусовой молитве. Я могу только говорить о том, что я читал, и что я иногда краюшком души переживал. Но мне кажется, что это так. Что эта молитва, которая начинается с ясного исповедания веры, но которая, будучи повторяема, делается как бы основой для всего строя души. А этот строй души уходит вглубь, вглубь, вглубь до созерцательного молчания. Так что это выходит из молчания и само по себе углубляет это молчание. Да. И это, конечно, особенно доступно и понятно глухому человеку. Мне кажется, что да. Что глухой человек не начинает с растения, которое вносит слова, а начинает с момента, когда он весь внимание. Жалко то, что в нашем богослужении, в общем, мало времени уделяется общему молчанию. Редко мы молчим, редко мы позволяем себе молчать и даже чувствуем, как священнослужители, что что-то не в порядке, если вдруг в момент молчания кто-то забыл о нужном чтении или возгласе. Я думаю, что это отчасти так, но не до конца. Мне кажется, что мы можем делать некоторые паузы в богослужении, не прерывая его. Самый центральный момент в этом отношении, мне кажется, молчание после освящения святых даров. После этих слов, когда хлеб и вино освящаются Святым Духом, становятся телом и кровью Христовым, священник поклоняется до земли. И он имеет право молчаливо остаться в этом преклоненном состоянии без того, чтобы богослужение было чем-нибудь нарушено. И если хор молчит, если народ молчит, это потому, что это такой момент, в который нельзя внести никакого звука. Но в малом отношении, в гораздо меньшем масштабе, можно обеспечить какую-то долю молчания, если, например, отказаться от той привычки, которая у нас есть, что священник говорит ихтенью, и раньше, чем он ее кончил, хор ее покрывает словами: «Господи, помилуй». Так что молящийся или теряет конец одного прошения, или теряет начало одного прошения. И я настаиваю на том, когда я сам служу, я нарочно даю хору закончить какие-нибудь 2 секунды, может быть, молчание за этим наступает, раньше, чем я начну следующее прошение.